Глава вторая. Друг поросенка Пигги Твигги. Однажды, когда Тина и Пигги Твигги встретились у большого серого камня, поросенок сказал: «Погуляю, похожу туда-сюда и домой. Там меня друг дожидается. Он такой умный, что даже газеты читать умеет». Пигги Твигги походил туда-сюда и добавил: «Пойдем со мной, он и тебе почитает». Тина немного подумала, потом поразмыслила, а уж потом решила, что самое время пойти поглядеть на домик Пигги Твигги. «Только завернем к овечкам и возьмем с собой Эмили», — предложила она. Пигги Твигги эта затея понравилась, и они поспешили к цветочным лугам. Эмили, чего уж говорить, готова была отправиться вместе с уточкой и поросенком не то что в гости, но даже на край света. Но ее старшие сестры и слышать об этом не желали. Отпустить одну в такую даль ни за что. В ответ на все уговоры они отвечали: «Нет». «Эх, ничего не поделаешь», — разочарованно вздохнул Пигги Твигги. Уточка и поросенок, повесив носы, отправились дальше, а овечка Эмили грустно смотрела им вслед. От лугов, где гуляли овечки, в сторону дома поросенка протоптанной дороги не оказалось. Сначала это была тоненькая тропинка, потом еле заметная муравьиная тропка, а потом и вовсе сплошные заросли крапивы. Тут Тина хотела сделать шаг, да так и застыла, нерешительно глядя на грозную крапивную стену. «Есть еще другая дорожка, по краю глубокого оврага», — неуверенно пробормотал Пигги Твигги. «Можно обойти и с другой стороны, только там непроходимый бурелом. Хочешь, свернем туда?» «Нет, лучше уж сквозь крапиву», — сказала уточка. «Я тоже всегда так хожу», — обрадовался поросенок. «Даже крапивную песенку сочинил. Она, правда, про рыжего кота, но поется только в крапиве. Кончится песенка, тут и крапиве конец». И он зашуршал в крапивных зарослях, громко напевая: «В доме рыжего кота крики, хохот, суета. Кот играет на гармошке, пляшут мышки, пляшут кошки. Кот играет на гармошке», — подхватила Тина и потопала следом за поросенком. И вот чудеса! Как только кончилась песенка, осталась позади и злая крапива. Не успела Тина облегченно вздохнуть, как вдруг увидела неподалеку дом, похожий на черный развалившийся трухлявый пень. Крыша на бок, дверь скособочилась, а окошко и вовсе в землю вросло. «Это и есть твой дом?» — с тревогой спросила Тина. «Нет, конечно», — усмехнулся Пигги Твигги. «Да ты не бойся. В этом старом-старом доме живет старый-престарый дедушка. Он очень редко выходит из дома. Так редко, что я его никогда не видел. Зато видел его внука». «Дедушка, это хорошо», — подумала Тина. «Надеюсь, он не похож на свой ужасный дом». Она шла и оглядывалась, а вдруг неизвестный дедушка выглянет из окошка. Но домик вскоре скрылся за деревьями, а перед ними оказался быстрый лесной ручей. Поросенок Пигги Твигги перебежал на другой берег по камушкам, а уточка Тина перешла прямо по воде. На том берегу зеленел высокий вековой дуб. «Вот мы и пришли», — сказал Пигги Твигги. «А где же домик?» — удивленно оглядывалась Тина. Тут Пигги Твигги обошел широкий дуб вокруг, по ту сторону, и стоял его чудесный домик. Но поросенок сначала повел Тину в свой огород, которым очень гордился. Тина долго любовалась зелеными хвостиками морковки и свеклы, а потом задумчиво сказала: «Наверное, под землей все самое вкусное, но и то, что сверху, тоже красиво». Наконец она переступила порог домика поросенка и тут же налетела на какую-то корягу, а тут еще желуди, они были рассыпаны по всему дому. Тина не удержалась на ногах, полетела вперед вглубь комнаты и уткнулась носом в старое деревянное кресло, на котором громоздилась большая подушка. «Ну и беспорядок тут у поросенка», — подумала Тина. И впрямь беспорядок. Да только по-другому у поросенка не получалось. Одна единственная комната служила кухней, спальней и гостиной. Вот все вещи и перепутались. Немного отдышавшись, Тина решила присесть отдохнуть. И тут заметила, что на спинке кресла сидит крохотный зверек, похожий на лохматую мышку. В лапках зверек держал клочок бумаги, кажется, обрывок настоящей газеты. «Неужто это и есть тот самый друг поросенка, который умеет читать?» — подумала Тина и уже хотела поздороваться, когда пушистый зверек, не дожидаясь ее «здравствуйте», сам поклонился и представился. «Друг Пиги-Твиги, хомячок. Имени не имею, зовите меня так, как окликала бабушка, деточка». «Просто деточка?» — переспросила Тина. «Просто деточка», — просто ответил хомячок. «Как же так, без имени?» — посочувствовала Тина. «Давай придумаем имя твоему другу», — обратилась она к поросенку. «Нет ничего проще», — откликнулся Пиги-Твиги. «Да хоть бы Матвей». «Матвей?» — фыркнул хомячок. «Матвей Дуралей? Это дразнилка, а не имя». «Ладно. А как насчет Стива?» «У Стива вместо носа слива». «И откуда ты берешь такие жуткие имена?» «И какие они не жуткие!» — проворчал поросенок. «Обычные, как у всех». «А я не хочу, как у всех!» — нахмурился хомячок. И какие бы имена ни предлагал Пиги-Твиги, в ответ он слышал только: «Еще чего не хватало!» Или: «Ты что, шутишь?» А когда поросенок с трудом выскреб из памяти последнее имя — Терентий, хомячок даже лапкой прихлопнул от возмущения. «Терентий!» — вскричал он. «Терентий всегда третий!» Тут Пиги-Твиги не выдержал и заявил: «Все! Имена кончились. Перехожу на прозвища. Как тебе, Пушок?» Хомячок промолчал. Кажется, он обиделся. «И зачем я затеяла весь этот разговор? Пусть бы оставался себе деточкой!» — огорчилась Тина. Какое-то время все молчали, пока Тина осторожно не сказала: «А знаешь, у нас в деревушке жил мышонок по фамилии...» Не успела она закончить свою фразу, как хомячок вдруг вскричал: «Фамилия! Как же я забыл! У меня же есть фамилия! Моя бабушка была урожденная Пампкин, и прабабушка была Пампкин, и пра-пра... Короче говоря, зовите меня хомячок Пампкин!» Тина и Пиги-Твиги вздохнули с облегчением и кинулись обнимать и поздравлять именинника. И все решили сейчас же отпраздновать именины и устроить по такому случаю пир. Пиги-Твиги принялся готовить морковные оладьи. Шлепая их на сковородку, он, между прочим, спросил: «Пампкин, а что нынче пишут в газетах?» Хомячок расправил в лапках газетный клочок. «Поглядим, поглядим», — промотал он, прищуриваясь. Хомячок долго водил носиком по газетному обрывку, переворачивал его, заглядывал на обратную сторону и, наконец, прочитал по слогам: «Не исключены и другие варианты». Тина не очень поняла эти газетные слова, но из вежливости поинтересовалась: «А что еще пишут?» Хомячок с новым именем, а может и фамилией, Пампкин, повел бровь листочками, пошуршал газетным обрывком и прочитал: «Лавка полна антиквариата». «Это лавка полна ата», — совсем запуталась Тина, но переспросить не решилась, чтобы не обидеть обидчивого хомячка. Наконец Пигги-Твигги объявил, что все готово. Сказать по правде, все трое уже здорово проголодались и были готовы отведать морковных оладий. Именинник Пампкин уплетал их за обе щеки, как и положено хомячкам. Тина и Пигги-Твигги тоже не отставали, так что с угощением было покончено за несколько минут. Пигги-Твигги достал свою любимую губную гармошку и объявил: «А теперь музыка!» И он заиграл, а Тина запела. «Я не ем конфету с луком, петушок сказал с испугом, обваляя их в сладком тесте, сразу сможешь съесть их вместе, посоветовал сверчок, лег за печку на бочок». Тут и Пампкин подхватил. Рыбка с птичкой говорила «буль-буль-буль». Ее спросила, отвечала птичка «фють». «Погуляем как-нибудь, при дороге под кустом червяков себе найдем». Пигги-Твигги оторвался от своей губной гармошки и присоединился к ним. «Вы слыхали? Наши мышки испекли в четверг ковришки. Наши кошки удивились, к мышкам в гости напросились и придут в субботу к чаю, а когда уйдут, не знаю». На этом празднование было окончено. Именинник остался доволен.